История эта, как мне казалось, была оскорбительна для короля. И все-таки, — сказал Д'Артаньян, — если б я знал, где находится герцог Бекингем, я готов был бы за руку привести его к королеве хотя бы лишь назло кардиналу. Ведь наш самый жестокий враг — это кардинал. И если бы нам представился случай сыграть с ним какую-нибудь злую шутку, я был бы готов рискнуть даже головой. «И галантерейщик, — спросил Атос, — дал вам понять, Д'Артаньян, что королева опасается, что Бекингема сюда вызвали под ложным письмом. Она этого боится. Погодите, — сказал Арамис. В чем дело? — спросил Портос. Ничего, продолжайте. Я стараюсь вспомнить кое-какие обстоятельства. И сейчас я убежден, — продолжал Д'Артаньян, — я убежден, что похищение этой женщины связано с событиями, о которых мы говорили, а, возможно, и с прибытием герцога Бекингема в Париж. Этот гасконец необычайно сообразителен, — с восхищением воскликнул Портос. Я очень люблю его слушать, — сказал Атос. Меня забавляет его произношение. «Послушайте, милостивые государи, — заговорил Арамис. Послушаем Арамиса, — воскликнули друзья. Вчера я находился в пустынном квартале у одного ученого-богослова, с которым я изредка советуюсь, когда того требуют мои ученые труды. Атос улыбнулся. Он живет в отдаленном квартале, — продолжал Арамис, в соответствии со своими наклонностями и родом занятий. И вот в тот миг, когда я выходил от него, — тут Арамис остановился. Ну и что же? В тот миг, когда вы выходили от него, — Арамис словно сделал усилие, как человек, который, завравшись, натыкается на какое-то неожиданное препятствие. Но глаза слушателей впились в него. Все напряженно ждали продолжения рассказа, и отступать было поздно. «У этого богослова есть племянница», — продолжал Арамис. «Вот как? У него есть племянница?» — перебил его Портос. «Весьма почтенная дама», — пояснил Арамис. Трое друзей рассмеялись. «Если вы смеетесь и сомневаетесь в моих словах, — сказал Арамис, — вы больше ничего не узнаете. Мы верим, как магометане, и немы, как катафалки, — сказал Атос. Итак, я продолжаю, — снова заговорил Арамис. Эта племянница изредка навещает своего дядю. Вчера она случайно оказалась там в одно время со мной, и мне пришлось проводить ее до кареты». «Ах, вот как! У нее есть карета! У племянницы богослова!» — снова перебил Портос, главным недостатком которого было неумение держать язык за зубами. «Прелестное знакомство, друг мой!» «Портос, — сказал Арамис, — я уже однажды заметил вам, вы недостаточно скромны, и это вредит вам в глазах женщин». «Господа, господа! — воскликнул Д'Артаньян, — догадывавшийся о подоплеке всей истории. Дело серьезное. Постараемся не шутить, если это возможно. Продолжайте, Арамис, продолжайте». Внезапно какой-то человек, высокого роста, черноволосый, с манерами дворянина, напоминающий вашего незнакомца, Д'Артаньян, — может быть, это он самый, — заметил Д'Артаньян, — в сопровождении 5 или 6 человек, следовавших за ним в десятки шагов, подошел ко мне и произнес: «Господин герцог», а затем продолжал: «И вы, сударыня», уже обращаясь к даме, которая опиралась на мою руку. «К племяннице богослова! Да замолчите же, Портос!» — прикрикнул на него Атос. «Вы невыносимы! Благоволите сесть в карету и не пытайтесь оказать сопротивление или поднять малейший шум», — так сказал этот человек. «Он принял вас за Бекингема», — воскликнул Д'Артаньян. «Я так полагаю», — ответил Арамис. «А даму?» — спросил Портос. «Он принял ее за королеву», — сказал Д'Артаньян. «Совершенно верно», — подтвердил Арамис. «Этот гасконец — сущий дьявол», — воскликнул Атос. «Ничто не ускользнет от него». «В самом деле», — сказал Портос, — «ростом и походкой Арамис напоминает красавца-герцога. Но мне кажется, что одежда мушкетера на мне был длинный плащ», — сказал Арамис. «В июле месяце?» — воскликнул Портос. Неужели твой ученый опасается, что ты будешь узнан?»